Поглядывая на рис, Джоанни взяла полотенце и вытерла руки. «Я хочу покурить и выпить чашечку кофе. Вон там на плите кипяченая вода. Можешь приготовить себе чай. Я не люблю пустых разговоров во время работы, так что лучше заняться этим с самого начала». «Не возражаю». Джоанни вытащила сигарету, прикурила, затем, устроившись поудобнее, выпустила колечко дыма. «Должно быть, тебя удивляет, почему я поселилась именно в этом месте. Здесь здорово, очень красиво. Я построила этот дом лет 20 назад и за это время внесла в него немало изменений. Скрестив ноги, Джоанни отхлебнула немного кофе. Все под... Рис сняла с плиты закипевший чайник. Вкус у вас действительно 20 лет назад», — продолжила Джоанни. «Люди валом валят в мой ресторан, поскольку им хочется уюта. А еще они хотят хорошей еды по весьма умеренным ценам. И я понимала это с самого начала. Что ж, дела у вас идут очень даже неплохо. Точнее не скажешь. Я приехала сюда, поскольку хотела начать все сначала. А еще мне важно было поставить на ноги своего сына. В свое время я здорово сглупила, выйдя замуж за парня, который был красив, как картинка. И только потом узнала, что это было его единственным достоинством. «Вы хорошо устроились и без него?» — осторожно заметила Рис, наливая себе чашку чая. «Если бы я не ушла, один из нас уже был бы мертв». Пожав плечами, Джоанни снова затянулась. «В общем, я послала его ко всем чертям, после чего смоталась оттуда. К счастью, у меня было немного денег». Ее губы искривились то ли в улыбке, то ли в насмешке. «Может, я и была такой дурой, что вышла за него замуж, но мне все-таки хватило ума завести свой банковский счет. Я вкалывала с утра до ночи с тех пор, как мне исполнилось 16. Работала официанткой, бегала по поручениям, готовила фастфуд. Затем устроилась в вечернюю школу, чтобы изучить ресторанный бизнес. Хороший ход. Избавившись от этого бездельника, что висел на моей шее, я решила, что теперь буду вкалывать только для себя и своего сына. Бросила все и осела в кулаке ангела. Устроилась с поваром в ресторан. Правда, тогда он еще был плохонькой закусочной». «Серьезно?» «Ну да. Жирные гамбургеры и пережаренное мясо. Но уже через 4 месяца я выкупила заведение. Бывший хозяин к тому времени практически разорился, поэтому продал мне все за бесценок». По губам Джоанни скользнула довольная усмешка. «Весь первый год я жила наверху, там, где сейчас твоя комната. Точнее, мы там жили с Вильямом». Рис попыталась представить, каково это — втиснуться в такую комнатушку с маленьким мальчиком. «Нелегко», — пробормотала она. «Нелегко вам было начинать все сначала, самой растить ребенка, вести свой бизнес. Все намного проще, если у тебя крепкая спина и ясная цель. А у меня было и то, и другое. Я купила здесь землю и построила маленький домик, 2 спальни, одна единственная ванная и кухня в половину меньше того, что ты видишь сейчас. Но мне после той комнатушки отказалось настоящим дворцом. Когда мне что-то нужно, я умею становиться настоящей стервой. Кому-то может показаться, что я становлюсь ею слишком часто, но я очень хорошо помню, что это такое — бросить все и отправиться на поиски своего места». Джоанни сделала еще пару глотков. «И вот теперь, глядя на тебя, я снова вспоминаю то время». «Может, и так?» — подумала Рис. «Может, она и в самом деле видела что-то такое, что заставляет женщину в ужасе просыпаться среди ночи? А как вы поняли, что это ваше место?» «Мое место?» Затушив сигарету, Джоанни допила свой кофе. «Поначалу это было просто другое место, лучше, чем то, где я жила прежде, но однажды утром я проснулась и поняла, что оно мое. Вот тогда-то я и перестала оглядываться назад. Рис поставила кружку на стол. Наверняка вас интересует, почему человек с моей кулинарной подготовкой стоит за вашим грилем. Почему я тоже бросила все и осела в Вайоминге. Я и в самом деле размышляла над этим. В конце концов, подумала Рис, эта женщина дала ей работу. Она помогла ей найти квартиру. И она же готова была выслушать сейчас ее признание. Я не собираюсь делать из этого тайну. Просто все это слишком болезненно для меня. Мне и вправду пришлось уехать, но не из-за человека, мужа там или любовника. Все дело в событии. Оно потрясло меня, ранило и физически, и морально. Она взглянула на Джоанни. Та смотрела на нее ровно, без всякой жалости. И от этого Рис почувствовала себя намного легче. В какой-то момент я поняла, что не смогу исцелиться там, где это произошло. Тогда я все бросила и уехала. Моя бабушка уже решила посвятить остаток жизни уходу за мной. Этого я не могла допустить. В один прекрасный день я села в машину и уехала из города. Потом позвонила бабушке и сказала, что чувствую себя гораздо лучше. И теперь мне хотелось бы немного побыть одной. Она тебе поверила? Вряд ли. Но я уже не могла вернуться. За прошедшие несколько месяцев она немного успокоилась и начала относиться ко всему как к настоящему приключению. Я сама представила ей это в таком свете. Впрочем, иногда мое путешествие в самом деле смахивает на приключение. Она повернулась, чтобы снять с крючка фартук. В любом случае, мне сейчас куда лучше, чем раньше. И мне нравится это место. О будущем я пока не задумываюсь. Что ж, на этом мы пока и остановимся. Я хочу, чтобы ты испекла пару пирогов. Справишься? Тогда можно будет заняться другой выпечкой.